Энтони со смехом сложил ее сорочку и швырнул на пол. Касси лежала перед ним нагая, и он вновь потянулся к ее груди. «Столько времени прошло, дорогая!» «Знаю», — тихо пробормотала она. Энтони свирепо улыбнулся и медленно провел пальцами по ее животу. Его выразительные темные глаза затуманились, и Касси безошибочно поняла, о чем он думает. К этому времени ее чрево округлилось бы, не потеряя на дитя. Но теперь живот был плоским, и Касси с горечью сознавала, как опустошена. Вспомнив о мучительной боли той ночи, девушка невольно затрепетала. Энтони почувствовал ее дрожь и замер. «Ты боишься, Кассандра?» «Немного. Стоит подумать о том, что было, и я не могу совладать с собой». «Понимаю. Я испытываю нечто подобное. Даже сейчас эта ночь все еще стоит у меня перед глазами, и я смертельно боюсь». «Ты боишься?» — поразилась девушка. «Вот уж не думала, что тебе знаком страх». «Я был бы последним идиотом, если бы не боялся за тебя». «Вы действительно считаете меня глупцом, мадам?» «О, нет, я просто немало удивлена». Энтони улыбнулся, поняв, что Касси расслабилась. Он снова положил руку на ее живот и стал осыпать легкими поцелуями ее нос, подбородок, губы и, наконец, притянул девушку к себе, наслаждаясь ее близостью. «Я так тосковал по тебе, любимая!» «А я по тебе!» — неожиданно для себя призналась девушка, прижимаясь щекой к его груди. Твердая, как сталь, плоть вдавилась ей в живот, и Касси бессознательно сжала набухший отросток. Не в силах долго выносить сладостную пытку, Энтони уложил ее на спину и стиснул упругие ягодицы. Лицо Энтони расплывалось в неясном свете, в ушах у нее отдавалось его прерывистое дыхание. Касси смотрела на мускулистое тело, нависшее над ней, ощущала его плоть, прижатую к бедру. Видя, как мучительно она напряглась, Энтони всмотрелся в девушку. Но в эту минуту перед ней был не граф, а Андреа. Именно ему она бешено сопротивлялась, колотя кулаками по груди и лицу, не сознавая, что истерически кричит. Лишь поняв, что никто больше не держит ее, Касси вскочила с кровати. «Кассандра!» Касси встрепенулась, словно испуганная птичка, готовая в любую секунду упорхнуть, ошеломленная, избитая с толку. Великан, надвигавшийся на нее, почему-то остановился и протянул ей руку. «Все хорошо, дорогая», — раздался знакомый мягкий голос. «Тебе нечего бояться». «Отойди!» — с ужасом вскрикнула она. «Хочешь бокал вина, Кассандра?» «Вина?» Касси уставилась на него безумным взглядом, но граф отвернулся и направился вглубь комнаты. Вынимая пробку из графина и наливая густое бургундское, он искоса неотрывно наблюдал за девушкой. Она стояла, словно прикованная к полу, там, где он ее оставил. Волосы разметались по плечам, обнаженное тело сверкало белизной. Энтони шагнул к ней, напустив на себя беззаботный вид, и протянул бокал. «Твое вино, Кассандра». «Спасибо». Не будь граф так встревожен, наверняка улыбнулся бы. Даже охваченная страхом, она оставалась истинно английской леди. Касси сделала глоток и молча вернула ему бокал. «Ты не замерзла, любимая?» Касси постепенно пришла в себя и ужаснулась. Она протянула было руку, но тут же бессильно уронила. «Извини, Энтони. Просто ты внезапно превратился в кого-то другого. Стал...» Касси задохнулась, не в силах выговорить это проклятое имя. «Андреа?» Девушка тупо кивнула. «Это не важно», — покачал головой Энтони. «Ложись в постель, Кассандра». Она подняла сорочку с пола и накинула на себя дрожащими руками. Когда они уже лежали в постели, и Касси вытянулась на самом краю, боясь притронуться к Энтони,